Глава 11. Вернувшись в операционную, мы попросили помощников раздеть пациента до нижнего белья. Вот только услышав нашу просьбу, Динар чуть снова не дал дёру, но был силой удержан Даниусом. Нервный какой. «Зачем меня раздевать? Не надо!» – причитал он. «Я в этом плане не очень, и вообще у меня невеста есть». «В каком это плане ты не очень?» Подозрительно сощурилась Зинка, а я лишь закатила глаза. «Головой думать, прежде чем что-то делать? Это мы заметили. А невесте можем только посочувствовать, что ей жених такой боязливый достался». Обиженно надувшись и пробурчав, что он не трус, пациент наконец позволил себя раздеть, и мы, убедившись, что порезы неглубокие, сперва занялись вывихом голеностопного сустава. Пока травник по моей просьбе ходил за успокоительным, Даниус удерживал мычащего сквозь зубы Динара на месте, Зинка вправляла ногу, а я потом накладывала тугую повязку. Тут и Юрсик вернулся с кружкой. «Успокоительное, как вы просили», — сообщил он, протягивая мне посуду. «Спасибо, очень кстати», — пискнул Динар, но осекся, увидев, как я отпиваю половину содержимого, а остальное протягиваю подруге. «Нет, ну а что? День у нас сегодня тяжелый. И вообще, какие нервы это все выдержит? Попадание, операции, догонялки больного. А тебе, голубчик, успокоительное не положено», — ехидно поддела Динара Зинка. «У тебя сейчас анестезия будет». «Какая еще анестезия?» — с подозрением поинтересовался он. «Самая обычная», — невинно заметила подруга, давая знак нашим помощникам перекладывать больного на стол. «Дубинкой по голове, чтобы не дергался и не убегал больше, пока мы тебя резать будем». «Что?» — сполошился больной, подскакивая на месте. «Зинка, ты опять?» — рыкнула я вместе с мужчинами, с трудом удерживая пациента на месте. «Что, Зинка? Он же обездвижен!» — возмутилась она. «Уже и пошутить нельзя!» «Знаете, уважаемые Лаиры», — не выдержав, вмешался Даниус, «вы лучше так с темными шутите». «Да? А почему? У них, в отличие от светлых, чувство юмора есть?» — заинтересовалась подруга, расставляя на перевязочный столик все необходимое. «Нет, но их, если что, не жалко», — хмыкнул наш уборщик и улыбнулся. Мы даже зависли на секунду от этой улыбки, так она преобразила суровое лицо. «Я вам не мешаю, нет?» — ревниво напомнил о себе больной, проследив за нашими взглядами. «Ишь ты, говорливый какой!» «Конечно, мешаешь», — устало сказала я, натягивая перчатки и приступая к обработке порезов антисептиком. «Если бы не ты, мы бы уже давно поужинали и спать легли. Но не убивать же тебя за это, по крайней мере, не при свидетелях». Зинка хихикнула, Даниус и Юрсик улыбнулись. Динар возмущенно запыхтел. «О, прогресс! Даже не дернулся. Похоже, к нам начинают привыкать и к нашему юмору тоже. Так они через пару недель совсем нормальными людьми станут». Закончив с ранами на теле, мы занялись лицом. Посоветовавшись, решили порез все-таки не зашивать, признав не сильно глубоким. Обработали и наложили повязку. После всех манипуляций, присмиревшего, убедившегося в нашей безвредности и относительной адекватности, больного отнесли в соседнюю палату. Мы же помыли и убрали инструменты, оставили Даниуса наводить порядок, а сами поплелись на темную половину, прихватив по дороге из нашей комнаты несколько таблеток. Как оказалось, пришли мы вовремя, мужчина был в палате один, уже очнулся и хотел идти в туалет. Пришлось объяснять, что пока ему вставать нельзя. «Как это нельзя?» Ослабевшим голосом возмутился Вран. «И как же быть?» «Хороший вопрос». Пришлось просить заканчивающую уборку в операционной Марсию найти и принести плоский тазик, а после помогать жутко смущающемуся больному справить нужду. И вот надо же было как раз в тот момент, когда мы с Зинкой уже натягивали на мужчину нижнее белье, войти двум его товарищам. «А что это вы делаете?» Выпучив глаза, спросил один из них. «Разве не видите?» – удивилась я. «Одеваем вашего товарища». «А зачем вы его раздевали?» «Насиловать!» — буркнула раздраженно уставшая Зинка. «Должен же он был как-то за все наши старания расплатиться!» Мужчины ошарашенно переглянулись и скрылись. «Зачем вы так?» — спросил взволнованно Вран. «Что они теперь подумают?» «Что ты даже в таком состоянии, ого-го!» — подмигнула ему подруга. «Орел?» «Да, теперь орел. Открывай клювик, запивай таблеточки и спатеньки», — ласково попросила я. «Тебе надо больше отдыхать. А завтра с утра мы тебя навестим, осмотрим, может, и вставать разрешим». «Спасибо», — поблагодарил нас Вран и послушно прикрыл глаза. А мы вышли из палаты и, шатаясь от дикой усталости, отправились вниз на поиски куда-то девшейся Марсии. Девушку нашли в столовой вместе с Нарией, которая при виде нас округлила глаза и выронила поварёшку. «Лаиры? А что, не похоже?» Невесело хмыкнула я, представляя, как мы выглядим, еле стоящие на ногах, растрепанные в кровавых халатах. «Кушать будете?» Сглотнув, поинтересовалась женщина. «Нет, извините, но мы спать. Только хотели попросить Марсию до утра с Враном посидеть. Мало ли, вдруг что-то понадобится. Если что, пить ему можно и даже нужно, а вот вставать пока нельзя». «Хорошо, лаиры-лекари». Покорно поклонилась девушка и предложила. «Давайте я еще вашу одежду постираю». «О, будем очень благодарны!» Обрадованно воскликнули мы, стягивая с себя халаты и протягивая помощнице. Как добирались на третий этаж, помню смутно. Кажется, до кровати шла уже закрытыми глазами и в полусонном состоянии. Дошла ли, ответить затрудняюсь. Но спалось хорошо, а главное — крепко.